Он вышел из комнаты, не в силах слушать, как его обвиняли в убийстве. До сих пор эти обвинения слыли за бред больного. Но как быть, если слуги поверят в этот бред и начнут обыск? При этой мысли в глазах Гудвина потемнело. Он чувствовал, что попал в сеть, которая медленно, но тем вернее над ним затягивалась и лишала его всякой возможности к бегству. «Отравление не удалось», — сказал он про себя, возвратясь в свою комнату. «Я должен прибегнуть к другим средствам, менее опасным, но более верным. Я придумал план, способный так зажать рот молодому человеку, как будто он спал вечным сном». Глава 37. В полдень приехал доктор навестить больного. Выйдя из его комнаты, он встретил Юлию, ожидавшую его на пороге своей комнаты, куда она и пригласила его войти. Маленький открытый ящичек с красками, палитра и несколько кистей на столе говорили о том, что она сейчас занималась рисованием. Между красками и кистями стояла маленькая склянка, наполненная бесцветной жидкостью. «Здравствуйте, мистер Грангер. Что наш больной?» Эти слова Юлия произнесла так спокойно, что вопрос, казалось, был задан из одного только участия. Врач пожал плечами. «Не могу утверждать, что есть какая-нибудь перемена в нем», — ответил он. «Ни к худшему, ни к лучшему. Случай очень странный, мисс Гудвин. Больной морально страдает больше, нежели физически. Я хочу поговорить с вашим отцом и предложить ему просить совета еще другого врача, ибо должен сознаться, что этот случай превосходит всю мою опытность». Молодой человек помешался на одной идее. «На какой именно?» «О, идея ужасная. Его постоянно занимает мысль об убийстве, в которой он в бреду все смешивает. К несчастью, имя вашего отца. Само собой разумеется, что его словам нельзя придавать значения. Однако случай очень странный. До свидания, мисс Гудвин». «Одну минуту, мистер Грангер», — сказала Юлия. «Я бы хотела посоветоваться с вами насчет одной вещи. Я к вашим услугам. Это касается весьма незначительной вещи. Несколько недель тому назад, когда я была в Лондоне, мне предложили какую-то воду для раствора красок, имеющую свойство придавать им особенный блеск. Но продавец советовал обращаться мне с ней как можно осторожнее, так как она, по его словам, содержит в себе ядовитые части. Я так глупа, что после этого предостережения боюсь употреблять ее, и хотела просить вас сказать мне, действительно ли она ядовитая». Она подала известную нам скляночку доктору, который открыл ее и поднес к носу. «Конечно, она ядовитая», — воскликнул он. «Эта жидкость содержит большое количество едкой кислоты. Такое средство не должно продаваться свободно, если бы оно и придавало особенную свежесть краскам, что, впрочем, невероятно». Юлия побледнела. И даже губы ее побелели. «Она содержит кислоту?» — спросила она. «Безусловно, мисс Гудвин. Но вам нечего бояться. Пока жидкость не коснется губ, она не опасна. Если желаете, я возьму эту воду домой, чтобы лучше исследовать ее». «О, нет-нет», — воскликнула Юлия, поспешно отняв у него склянку. «Не надо». «Но я советую вам вылить эту жидкость». Юлия подошла к окну и вылила ее. «Спокойны ли вы теперь?» — спросила она с принужденной улыбкой. «Совершенно», — ответил доктор. «До свидания». Он вышел из комнаты. Юлия бросилась на колени и подняла к небу глаза, полные слез. «О, Боже!» — воскликнула она. «Смилуйся надо мной. Теперь я все знаю. Отец мой — убийца. Бред больного. Ужасное обвинение. Все. Все мне ясно теперь. Они относятся к ужасному происшествию. И чтобы зажать рот обвинителю, отец мой хотел еще сделаться отравителем». Глава 38. Прогнозы Эстер насчет погоды оправдались. Солнце сияло в полном блеске в тот день, в который она в первый раз собиралась ехать на дьявольской лошади. Обожатель ее в назначенный час явился к ней в гостиную, несмотря на опасения, которые внушала ему ее отвага. «Эстер!» — воскликнул герцог Гарлингфорд. «Вы обворожительно хороши!»